Тихой радостью за человека, отошедшего в мир иной, светлым нежным чувством душа должна омыться на девятый день от похорон. Так, по крайней мере, полагается по древнему православному обычаю. Только где ее взять, эту тихую радость? Где почерпнуть это светлое чувство? Солдатеич ходил по избе, по двору, и ходил, и дышал, и что-то говорил, и что-то делал, но все это как будто в полусне. На девятый день он сам стал похож на покойника, так сильно сдал. Белый свет до того помутился в глазах у него, спичку не видел, когда хотел прикурить, только чувствовал легкий огонь, кусающий пальцы. И все чаще, все крепче он тискал в руках деревянную кружку, на которой крупно было вырезано 227. Это был номер приказа по Красной Армии, приказа, больше известного под названием «Ни шагу назад». Но здесь, на кружке, это был его личный приказ и заклинание доли «Не делать ни шагу назад», в сторону выпивки. Он кипятил траву, помогающую от бессонницы, шишки хмеля, пустырник, утробно ухая гортанью, глотал горьковатый настой из деревянной кружки 227 и понимал, что травы эти ни черта ему не помогают. Не зная, куда себя деть, он пошатнулся в сторону Бога, хотя, откровенно сказать, не шибко-то верил, но это было лучше, чем пошатнуться в сторону Сельмага. В Миролюбихе был когда-то древний храм Георгия Победоносца, но был да сплыл, фашисты войну разрушили. Можно было бы, конечно, восстановить, да только все это в копеечку влетит. Так что пока не трогали Георгия Победоносца, решили пока новый храм подарить христианской душе, как писали газеты. Новый храм находился едва ли не в центре села. Точнее говоря, это был не храм, простое мирское здание. На крыше прорезали дырку, поставили купол с крестом, в сухую погоду покрасили в лазоревый цвет и облепили золотыми звездами, сусально сверкающими на солнце, а рядом во дворе построили пятиметровую бревенчатую колоколинку, и священники и прихожане старались, как могли, облагородить новый храм, но место это было ненамоленное, и потому, наверное, все тут выглядело как-то сиротливо, несолидно, временно. Силу и могущество намоленного места невозможно чем-то заменить. Земля в себя вмещает память поколений, и душа эту память свято хранит и сберегает, и никакую подделку под Бога душа не воспримет. Конечно, это лучше, чем ничего, но это утешение ума, а душе здесь утешиться, в общем-то, нечем. «Это все равно, что из лопаты, из деревянной гробарки, сделать икону и молиться перед ней», – ворчал бородатый какой-то старик, стоящий на паперти. Ворчать-то он ворчал, но все-таки крестился на новоиспеченный куполок и повторял упрямо, как молитву: «Новые власти, даст Бог, восстановят, восстановят победоносца». «Восстановят, куда нахрен денутся», — согласился Степан Солдатеич и тут же готов был язык себе откусить. «Ох, прости, Господи, душеньку грешную, и что это я говорю?» Было утро, когда он пришел в этот новый храм, в котором когда-то помещалась то ли мастерская по шитью одежды, то ли мастерская по ремонту мелкой житейской техники. Смущаясь от неверия, от темноты души своей, ощущая себя придавленным святостью бесчисленных икон, выставленных на продажу и сурово взирающих на каждого прихожанина, Стародубцев обратился в церковную лавку, заказал панихиду по своей ненаглядной долюшке. Среди разнообразных икон, больших и малых, он высмотрел иконку в виде домика, внутри которого было написано «Благословение дома! Боже, благослови того, кто входит в этот дом! Защити и сохрани того, кто выходит из него! И дай мир тому, кто в нем остается!» Рука его протянулась за этой иконкой, но тут же и увяла, безвольно опадая. «Раньше надо было», – тоскливо подумал он, отворачиваясь от церковной лавки. Потом он тихо, долго шагал домой, хрустел сухими желтками листьев. Потом к нему пришли соседи и знакомые, вспоминали покойницу хорошим, добрым словом. И только сам он ничего не мог сказать. Губы тряслись, душа тряслась. И всем, кто его видел в этот день, понятно было, Стародубцев не живет, а доживает. «Надо что-то делать», — шептались за столом. «А что тут сделаешь? Куда-то надо вытащить его, встряхнуть, а то совсем уже». Высокорослая Марфута-переправница вздыхала. «Ну куда его вытащишь? Я хотела к себе». «Так ведь он ни в какую. В дом престарелых, может быть». Марфута-переправница пригубила водочки и по-мужицки крякнула, вытирая губы рукавом. «Ну, ты, кум, загнул!» Марфута хмыкнула. «Да он же туда не ногой!» «А ты почем знаешь?» «Ну так спроси, коль не веришь». Кум зевнул беззубым ртом. «В доме престарелых... все как-то веселее». Рукосуев к разговору подключился. «Да нет», — скептически проговорил. «Солдатеевич в этот дом ни за какие деньги не согласится. Колька Черихин заберет его к себе, он говорил». «Кто? Колька говорил?» «Нет, Солдатеевич. Колька заберет, ага. Жди у моря погоды». Беззубый кум в окошко поглядел. «Колька все время где-то воюет». «Ну, не век же ему воевать», — резонно сказала Марфута. «Приедет, поди». «А ему, старику, сколько жить? Тоже, поди, не век ему осталось». Беззубый кум уставился на Марфуту, красивую по молодости, а теперь не лучше бабушки-яги. «А в доме престарелых он себе, может, молотку найдет». «Что одному-то куковать?» Марфута-переправница сердито посмотрела на кума. «А дом куда?» «Продать. Домин-то хороший, с руками оторвут. Болтовня все это, кум. А я пойду поговорю». «Иди!» Марфута-переправница отмахнулась от кума. «Ты как лишнюю рюмаху хлобыснешь, так тебя тянет на подвиги». «Ну, к тебе-то не потянуло?» С гордостью ответил Беззубый. «И слава богу!» Марфута подбоченилась. «Я таких сморчков к себе не подпускала на версту». «А каких сморчков ты подпускала?» «Жеребцов колхозных? С тобой только конь способен был управиться. Не болтай, пока я черпаком не треснула по кумполу». Хихикая в бороду, беззубый кум поднялся, отворачиваясь от шибко зубастой Марфуты и собираясь идти к Стародубцеву. «Погоди!» Рукосуев подошел к беззубому и наклонился над ухом. «Только про молотку не вздумай заикаться, а то и по мордасам можешь схлопотать. Уж я-то Степку знаю, он долюшку свою любил». «Да так любил, что нам с тобой, кум, даже не снилось. Это, я скажу тебе, большая редкость. Это, как сердце с правой стороны. Одно такое на сотни тысяч других людей. Подобные разговоры затевались за столом и во дворе, куда мужики то и дело выходили курить. Всем было жалко вдовца, очень жалко. И поначалу рядом с ним постоянно кто-то находился. Успокаивали, как могли, сочувствовали. Но у всех людей свои дела, никуда не денешься от них. И постепенно люди стали расходиться. Дольше всех в этом доме оставалась Марфута-переправница. Видимо, все же надеясь на то, что она окажется подмогой и опорой для вдовца, надломленного горем. Но Степан Солдатеич попросил оставить его одного, как нетрудно ему было в одиночестве. Просторный дом, прибранный Марфутой-переправницей и протопленный, как-то незаметно выстывал день за днем, отсырел от осенних дождей. А потом большой дом даже как будто сутулился от тяжкого горя. Зигзагообразная трещина вдруг по белой стене черканула, как зловещая черная молния. Это случилось перед рассветом. С открытыми глазами, лежа на кровати, Степан Солдатеевич вздрогнул, услышав негромкий треск молнии, промелькнувшей по стене. Встал, прошелся по комнатам, не понимая, что произошло. Потом зашел на кухню и вздохнул, глядя вверх. На чердаке было много всякого железа, вот потолок и начал проседать. «Все одно к одному», — обреченно подумал. «Дом без хозяйки трещит по швам». Он побродил по комнатам, сиротливым, гулким, остановился, посмотрел на потолок и снова стал кругами ходить по дому, не зная, куда себе деть. Ноги сами собой привели его к портрету покойной Доли. Он свечу зажег перед ней, как перед иконой. Пламя свечи едва-едва просматривалось в той кромешной темноте, в плену которой он оказался. Не было жизни, и это не жизнь. Прошептал он, глядя жене в глаза. «Так темно мне теперь без тебя, так темно, как в могиле какой, прости Господи». Жуткое решение тогда созрело в нем, но это решение было недостойным старого солдата, и поэтому он постарался сделать вид, что никакого решения нет. Жизнь продолжается.